Утро раскочегарилось, улицы заполонил народ, Ваймс оштрафовал Шноби на дневное жалование за то, что капрал махал флагом, и околоток объяла черная туча ядовитого угрюмства, в котором изредка полыхали молнии. — Залезьте повыше, — бубнил Шноби. — Легко ему говорить. — Я надеялся охватить улицы, — пожаловался Колон. — Мне бы все было видно. — Вы тут недавно разглагольствовали о привилегиях и правах человека, — попенял ему Шноби. — Да, и среди привилегий и прав человека право на хороший обзор, — ответил сержант. — Я больше ничего и не говорю. — Не припомню капитана в такой злобе, — сказал Шноби. — Мне больше нравилось, когда он квасил. Он, небось... — Знаете, по-моему, Эрл серьезно заболел, — вмешался Маркоу. Все посмотрели на фруктовый ящик. Он очень горячий, и у него кожа блестит. — А какая у драконов нормальная температура? — спросил Колон. — Ага, и как ее мерить? — прибавил Шноби. — Я думаю, надо позвать госпожу Овниц, пусть его осмотрит, — сказал Маркоу. — Она в таких вещах разбирается. — Не, она там готовится к коронации, не надо ее дергать, — сказал Колон. Он протянул руку к трепещущему боку Эрла. У меня была собака, так она... А-а-а! Он не горячий, он кипит. Я ему давал много воды, а он к ней не притронулся. Тебе чайник-то зачем, Шноби? Шноби изобразил саму невинность. Я подумал, можно и чайку сварганить перед уходом. Не пропадать же... Убери с него чайник! Настал полдень. Туман не рассеялся, но слегка истончился, включив бледно-желтое дымчатое пятно вместо солнца. За многие годы пост капитана стражи подрастерял блеск, но Ваймс все равно имел право на почетное место в ходе официальных мероприятий. Место это, впрочем, сильно передвинули по иерархической лестнице, и теперь он сидел на самой нижней скамье шатких трибун между председателями гильдий попрошаек и учителей. Это ничего. Что угодно, только не верхний ряд. С убийцами, ворами, купцами и прочими субстанциями, которые в обществе не тонут. Ваймс никогда не знал, о чем говорить. А учитель — приятная компания. Он толком ничего не делал, только иногда сжимал и разжимал кулаки да хныкал. — А вам что, шею продуло, капитан? — вежливо спросил главный попрошайка, пока не ждали карет. — Что? — рассеянно переспросил Ваймс. — Вы все время смотрите вверх, — пояснил попрошайка. — Нет, не продуло, — ответил Ваймс. Попрошайка плотнее закутался в бархатный плащ. — А вы случайно не уделите мне... Он помолчал, подсчитывая сумму, сообразную его статусу. — Примерно $300 на банкет с 12 переменами блюда. — Нет. — Понимаю, понимаю, — дружелюбно ответил главный попрошайка. И вздохнул. Главный попрошайка — неблагодарная работа. Надбавки портят всю малину. Низкооплачиваемые попрошайки довольно пристойно живут, клянча пенсы. Но если просить особняк с 16 спальнями на одну ночь, люди обычно отводят взгляд. Ваймс вновь зашнырял глазами по небу. На помосте заканчивал последние приготовления первосвященник слепого Ио. Накануне вечером он посредством мудреных экуменических аргументов, а затем и дубины с гвоздями, добился права короновать короля. Возле маленького портативного жертвенного алтаря мирно жевал жвачку козел на поводке и, должно быть, думал по-козлиному: «Да чего ж я везучий козел, мне отсюда все прекрасно видно будет, что козлятам рассказать». Ваймс обмахнул взглядом расплывчатые силуэты ближайших домов. Судя по далекому гиканью, церемониальная процессия уже двинулась в путь. На помосте все забегали. Люпин Вонс подгонял суетливых слуг, а те раскатывали по ступеням пурпурный ковер. На другой стороне площади в толпе увядшей ангмарпоркской аристократии лицо госпожи Овнец запрокинулось к небесам. Стайка священников пониже рангом, кое-кто с легкими ранениями головы, зашаркала, располагаясь вокруг трона, на скорую руку сооруженного из древесины и позолоченной фольги. Слушая грохот собственного сердца, Ваймс поерзал и пронзил взглядом туманную муть над рекой. И увидел крылья. «Дорожайшие маменька и батюшка», — писал Муркову, временами бросая усердно пялец в туман. «В общем, городу уготована коронация. К гадалке не ходи, здесь это сложнее, чем дома, а я теперь дежурю и днем. Это жалко, я хотел посмотреть коронацию с Рит, но сетовать негоже. Мне сейчас пора, мы с минуты на минуту ждем дракона, хотя на самом деле он не существует. Ваш любящий сын Муркоу. По скриптум. А Мятну вы в последнее время не видели?» «Идиот!» «Извините», — сказал Ваймс. «Извините». Люди взбирались обратно на трибуны. Многие гневно на него косились. Вонс от ярости аж побелел. «Ты что, совсем ополоумел?» — кипел он. Ваймс рассматривал собственные пальцы. «Мне показалось...» — начал он. «Это был ворон. Ты не знаешь воронов? Их же в городе сотни!» В тумане размер не так просто пробормотал Ваймс. «И бедный наставник Бонжур! Ты же знаешь, как на него действуют громкие звуки!» Главу гильдии учителей каким-то добрым людям пришлось увести. «И так орать!» — продолжал Вонс. «Слушайте, я же сказал, что извиняюсь, я просто ошибся. Мне пришлось задержать процессию». Это Ваймс проглотил. Он чувствовал, как его с насмешкой или неприязнью ощупывают сотни глаз. «Но, — пробубнил он, — я, наверное, пойду лучше в околоток». Вонс сощурился. «Нет! — рявкнул он. — Ну, если хочешь, иди домой. Или куда там тебя заведет фантазия? Давай сюда бляху». «Чего?» Вонс протянул руку. «Бляху стражника! — повторил он. — Мою бляху? Я же сказал, целее будешь. Ваймс уставился на него в изумлении. «Но это же моя бляха!» «И ты мне ее отдашь», — угрюмо сообщил Вонс. «По приказу короля». «По какому приказу?» «Король про это даже не знает». Ваймс и сам расслышал всхлип в своем голосе. Вонс насупился. «Узнает», — пообещал он. «И думается, мне вряд ли назначит преемника». Ваймс медленно отстегнул покрытый патиной медный диск, взвесил его на ладони и молча швырнул Вонсу. На миг он замялся, может, взмолиться о прощении, но что-то внутри взбунтовалось. Ваймс развернулся и зашагал сквозь толпу. Вот, значит, и все. Надо же как просто. Полжизни прослужил, и больше никакой городской стражи. Ха! Ваймс пнул бордюр. Теперь, небось, стража будет королевская, с плюмажами на шлемах, будь они все прокляты. Что ж, с него довольно. Все равно это была не жизнь в страже-то. Людей наблюдаешь не в лучшем виде. Наверняка на свете ему подойдет куча разных занятий. И если поразмыслить подольше, он, пожалуй, даже вспомнит хоть парочку. Маршрут процессии обходил псевдополис Ярд стороной. И когда Ваймс ввалился в околоток, издали из-за крыш до него донеслось «Ура!». По всему городу в храмах били в гонги. «Сейчас-то они бьют в гонги», — подумал Ваймс. «Но совсем скоро они не будут бить в гонги». Так себе афоризм. Но над ним можно подумать еще. Времени теперь навалом. Ваймс заметил, какой вокруг бардак. Эрл снова начал есть. Он поел почти весь стол, жаровню, угольное ведерко, несколько фонарей и писклявого резинового бегемота. А теперь снова лежал в ящике, поскуливая во сне, и кожа у него подергивалась. — Ничего себе ты устроил бардак, — загадочно отметил Ваймс. — Зато здесь не надо прибираться ему. Он открыл ящик стола. В ящике тоже все съели. Осталась лишь горстка стеклянных осколков.